Через 2 дня мы закончили работу на Систикхеме и собирались уйти боковым ущельем на запад к реке Ут. Теперь уже никто не надеялся, что Бойко придет к нам. Но Василий Николаевич твердо решил идти искать ее и догнать нас на реке Ут. Помню, как сейчас последний вечер в лагере. Догорали костры, шумел ворчливый Систикхем, люди уже спали. Я вышел из палатки, чтобы перед сном взглянуть на небо, не грозит ли оно непогодой. На утро был назначен поход. Молчаливо надвигалась ночь. Теплыми огнями переливалось небо. Засыпал огромный край, не преодолев истомы жаркого дня. Различная ночная живность заполняла сумрак таинственным оживлением. И там, где только что погас румянец зари, народилось темное облако. Оно росло, расползалось, затягивая небо. По лесу вдруг пробежал сдержанный шепоток, пугливо пронеслась неизвестная птица, бесшумно взмахивая в воздухе крыльями. Вернувшись в палатку, я долго читал, не переставая прислушиваться к неясным звукам надвигающейся непогоды. А ветер нет-нет, да и прорвется, хлестнет по вершинам притихших деревьев. Далеко сквозь тьму затяжно поблескивала молния, бросая на палатку мигающий свет. Но вот из тайги дохнуло сыростью, перестали кормиться кони, все на минуту замерло. Одинокий комар пропел последний раз свою песню и упал на разгоревшееся пламя свечи. Я хотел подняться, чтобы застегнуть палатку, как вдруг темный свод неба над лагерем разорвался, и молния, разгребая мрак ночи, осветила грозные контуры туч. Гроза чесанула по краю скалы, ухнул, словно в испуге, лес, и холодные капли дождя забарабанили по брезенту. Разразился ливень. Удары грома потрясали горы. Ветер гасил свечу. До слуха донесся странный звук, будто кто-то стряхнул с себя влагу. Затем я услышал, как в темноте раздвинулись борта палатки, и этот кто-то медленно приблизился ко мне. Я ощутил на себе теплое дыхание, и какой-то маленький комочек, холодный и липкий, упал мне на руку. — Бойко! — шепнул я неуверенно. По брезенту скользнула молния, на миг осветив собаку. — Василий! Бойко пришла! — Слышишь, Василий! — крикнул я, ища вокруг себя спички. Удары грома глушили мой голос. Я зажег свечу, разбудил Василий Николаевич. Собака дрожала от холода и беспрерывно встряхивалась, обдавая нас холодной водяной пылью. — Мать пришла! — На кого ж ты, бедняжка, похожа? — протянул нараспев Василий Николаевич. Он повернул к себе Бойку и долго смотрел в ее умные глаза, потускневшие от голода и, вероятно, от физических мучений. Не было в них и капельки радости, словно собака забежала на минутку к чужим спастись от дождя. Она была страшно худая и измученная, на ее впалых боках торчала клочьями старая шерсть, и даже хвост, прежде лежавший упругим крючком на крестце, теперь выпрямился и свалился на бок обрубком, а спина, как бы отяжелев, осела. Бойко вырывалась из рук Василия Николаевича и беспокойно косила глаза на мою постель. Я вспомнил о холодном комочке и стал шарить руками у изголовья. — Василий, да ведь она и щенка принесла. Посмотри, живой. — сказал я, показывая ему крошечного заморыша, мокрого и дрожащего от холода. У того вдруг сомкнулись брови, глаза скользнули по соскам собаки. Он повернул голову Бойки к себе и испытующе посмотрел ей в глаза. — А куда же ты остальных девала? — Что сделала с ними? — строго спросил он. — Ладно, Василий, ничего она тебе не скажет. Вероятно, пропали от истощения. Скорее корми ее, да надо спасать щенка. Из палаток прибежали люди, все были удивлены. Они ласкали Бойку и с любопытством рассматривали щенка, подававшего слабые признаки жизни. Он изредка издавал глухой, еле уловимый хрип. Тогда Бойка настораживала уши и смотрела на черный беспомощный комочек, лежавший на постели. Сколько материнского чувства было в ее внимательном взгляде, как много она могла бы рассказать о том, что оставалось для нас загадочным в ее поступках. По каким признакам отобрала этого черного с белыми бровями, белой грудкой и в крапчатых носках на передних ножках? Куда действительно она девала остальных щенят? Одно мы знали наверняка. Ее преданность людям заставила бросить остальных детенышей и искать нас. Утром я проснулся рано. В палатке был полумрак, на войлочной подстилке крепко спали Бойко с сыном, раздувая бока спокойным дыханием. Рядом с ними, подпирая сгорбленной спиной стул, сидел дед Прохор. «Не ошибся ли он палаткой?» — подумал я. Нет, старик сидел за работой, обложив себя шорными инструментами. Он чинил сыромятное пута, пронизывая его толстым шилом, и, сощурив глаза, долго тыкал в дыру обмусоленным концом ушивальника. Путо — кусок ремня или веревки, которыми связывают передние ноги лошади. Его самодельная трубка лениво дымилась, наполняя палатку едким дымом крепкого самосада. Малейший шорох на подстилке заставлял деда Прохора отрываться от работы. Он медленно поворачивал голову и заботливо смотрел на отдыхавшее семейство. Его усы, бережно свисавшие на губы, начинали шевелиться, выдавая добродушную улыбку. «Подменил нам кто-то деда Прохора», — удивился я, не веря своим глазам. Он услышал шорох и, погрозив мне пальцем, прошептал: «Тссс! Спят!» Но щенок проснулся. Он жалобно заскулил и, приподняв голову, начал вертеть ею. А Бойко, увидев возле себя нелюбимого старика, вдруг подвинулась к нему и пронизала его предупреждающим материнским взглядом, дескать, «не тронь». Дед же Прохор чебуком трубки перевернул щенка вверх брюшком и, качая неодобрительно головой, долго смотрел, как тот беспомощно махал крошечными лапками, тоскливо взывал о помощи. — Василь, спишь? — Встань-ка, голубчик, — говорил дед шепотом, теребя Василия Николаевича за ноги. — У щенка понос. Пропасть может, ему бы лекарство, что ли. — Ну где же я возьму ему лекарство? — Буди, ребят. Может, у кого порошок какой есть или капли? Жалко стало, дед Прохор. А ведь ты вроде не любишь собак. Прохор отбросил в сторону пута, посмотрел в раздумье на Василия Николаевича. Тут, брат, камень растает, а сердце разве выдержит? Ведь к нам она притащила его. Из-за нас, понимаешь, из-за людей кинула собака остальных щенят. Значит, помирились? Куда денешься в этом случае? Да ты глянь, Василь, как его корежит! Вдруг вскрикнул дед Прохор, быстро поднимаясь на ноги. Видно, тебя не дождаться. Сбегаю-ка сам. Вскоре дед вернулся с большой охапкой черемуховых веток. Он подошел к костру, сбросил ношу, взглянул удивленно на нас и улыбнулся. — Наверное, лишку притащил, — сказал он. — Ничего, зато черемуховая кора куда с добром желудок закрепляет. Все рассмеялись. — Тут, дед, хватит не только щенку, но и на всех нас, да и на лошадей, пожалуй, — заметил Василий Николаевич. Часов в 12 дня наш караван покинул Систихэм, продвигались по узкому ущелью к перевалу. Далеко позади шел дед Прохор, ведя на поводу приземистого мерина с объемистым вьюком, следом за конем бежала Бойко. Старик не торопился. На его лице видна была озабоченность. Он изредка останавливался, заглядывая в корзину, сплетенную из прутьев и притороченную поверх вьюка. Тогда к нему подходила Бойко, вытягивая голову, она прислушивалась. — Живой, мать, живой! — говорил ей ласково дед Прохор. — На перевал заберемся, там, значит, кормить будем нашего зверя, поняла? Так начал свою жизнь Кучум. Тайга, ветры и дожди выходили его, а мать научила разбираться в следах, в звуках. Привела ему упорство, с каким сама умеет преследовать зверя. Пока я все это вспоминал, машина вырвалась из леса и уже приближалась к Зее. Может, будет не лишним сказать несколько слов о современной карте, которую мы собираемся делать в Приохотском крае. Создание карты — сложный и многообразный технологический процесс. Изобретение советскими учеными высокочастотных приборов и разработка новых методов картографирования позволяют в кратчайший срок на больших площадях составлять карты высокого качества. Самый совершенный метод создания карт — аэрофотосъемка, когда местность фотографируется с самолета специальным аэрофотосъемочным аппаратом. Фотосъемка производится обычно с высоты от 600 до 5000 и более метров, в зависимости от масштаба карты. Аэрофотосъемка дает многократно уменьшенное изображение территории. Для того, чтобы все снимки привести к одному общему и заранее заданному масштабу карты, привести их в подобие с местностью, расшифровать изображение различных элементов — леса, кустарника, болота, камня — нужно проделать большие и трудоемкие полевые работы. По тем местам, над которыми летал самолет, будь то непроходимая тайга, недоступные вершины хребтов, бурно-порожистые реки или безводные пустыни, везде должны пройти отряды геодезистов. Они сделают точнейшие измерения расстояний углов, чтобы определить положение наиболее характерных точек местности. Этими точками обычно служат господствующие вершины гор, наиболее высокие сопки, возвышенность. Для удобства на выбранных точках строятся деревянные пирамиды или сигналы, которые видны на большом расстоянии. Геодезисты называют эти точки пунктами. Следом за геодезистами идут отряды топографов. Пользуясь пунктами и аэрофотоснимками, они детально измеряют местность, собирают все необходимые сведения для будущей карты, названия хребтов, ключей, озер, низин, скорость и глубину рек, характер лесного покрова, проходимость болот, прослеживают тропы, пересекающие местность, и многое другое. После окончания полевых работ весь материал геодезистов и топографов сосредоточивается в специальных лабораториях и цехах, где при помощи точных оптических приборов на аэрофотоснимках производятся необходимые измерения и построения. Так получается оригинал карты. Затем его вычерчивают во всех необходимых деталях и направляют на картографическую фабрику. Всю территорию работ мы разделили на три района. В каждом из них будут действовать самостоятельные партии, состоящие из геодезистов, топографов, астрономов, географов. 6 площадок для самолетов в отдаленных уголках тайги должны в ближайшие дни принять полевые подразделения с оборудованием, снаряжением и годовым запасом продовольствия. Из эвенкийских колхозов к местам работ уже вышло более 500 оленей в сопровождении 50 проводников-каюров. На территории, подлежащей обработке, предстоит организовать около 10 лабазов с запасами продуктов и снаряжения, расположив их на главных маршрутах прорабов. 22 февраля была закончена подготовка таежных посадочных площадок и стала возможна переброска людей и грузов. Погода благоприятствовала нам. В штабе остается все меньше и меньше участников экспедиции. Николай Иосифович Хитогуров, который весною будет инспектировать работы на южном участке, уже находится на озере Лилимун, и на днях с группой геодезистов и астрономов уйдет к главной вершине Чагарского хребта. А я хочу ехать к технику Лебедеву на реку Маю, чтобы помочь обследовать район стыка трех хребтов — Станового, Джугджура и Джугдыра. Затем, посетив истоки реки Зеи, самую дикую часть Станового, попробую перевалить через горы к озеру Токо. Пока что нам не удалось найти проводников, знающих проходы в этой части Станового. Эвенки, оказывается, туда вовсе не заходят, переваливая через хребет западнее нашего участка. А нам проход нужен именно в восточной оконечности хребта. Несколько позже мы получили благоприятное сообщение председателя эвенкийского колхоза «Ударник» Колесова. Он писал: «У нас есть 80-летний старик Улукиткан, который когда-то переваливал Становой в верховьях Зеи. И хотя он не помнит, где находится перевал, но берется провести вас». Мы, конечно, обрадовались известию, но кандидатура проводника вызвала сомнение, ведь в таком возрасте ему будет трудно путешествовать по тайге. Однако не оставалось ничего другого, как только дать согласие. В письме Колесову я просил выделить в помощь проводнику молодого здорового парня и направить вместе с оленями на одну из кос на реке Зеи. Пора и нам собираться в далекий путь. Мы добровольно согласились инспектировать работы в еще неисследованном и труднодоступном районе стыка трех хребтов — Станового, Джугджурского и Джугдырского — и побываем на южном крае безлюдного Алданского Нагорья. Нас влечет туда жажда увидеть что-то еще невиденное, пережить еще не пережитое, желание встретиться с опасностью. Удивительно устроен человек. С каким волнением каждый год возвращаешься из экспедиции к родному очагу, к друзьям, театрам, спокойной жизни, и всегда окружающая тебя городская обстановка кажется обновленной, все воспринимается остро, с наслаждением работаешь над дневниками, перелистывая страницы былых походов. Но пройдут первые дни радости, и где-то в глубине души пробуждается тоска по просторам, по бродяжнической жизни. Все чаще мечта уносит тебя в далекую глушь. То вдруг сказочным видением встанет в памяти могучий и грозный кизир, то яростно взревет пурга, как бы вызывая на поединок, то ласково прошумит высокоствольная тайга, и сердце сожмется от боли. Тесным становится город, стены квартиры сковывают мысли, нигде не находишь успокоения, пока не начинаешь готовиться к очередной экспедиции. Все мы считали дни и часы, оставшиеся до вылета. Где-то далеко в тайге на Зейской косе нас дожидаются проводники с оленями, чтобы отправиться к истокам реки Маи в подразделение Кирилла Лебедева. Со мною полетят мой постоянный спутник Василий Николаевич Мищенко и радист Геннадий Чернышов, замкнутый и скупой на разговор, но дельный и упрямый в работе. Войну Геннадий провел в танке. Постоянная напряженность, тяжелые бои приучили его к строгому равновесию в жизни. Он редко смеется, в лучшем случае улыбается. Промокнет ли под проливным дождем или устанет, измотавшись с тяжелой ношей, он всегда бодр, ни слова жалоб. Он был достойным товарищем в походах. С нами отправлялись и наши лайки, Бойко и Кучум. Снаряжение состояло из двух легких палаток для нас и для проводников, железных печей, спальных меховых мешков, небольших брезентов, пологов, алюминиевой и эмалированной посуды и различного хозяйственного инвентаря — пил, топоров, мешков, веревок, подпильников. Мы брали с собой также трехмесячный запас продовольствия — муки, сахара, масла, сгущенного молока, макарон, круп, чая. Мясных консервов в свои запасы не включали, предпочитая свежую рыбу и мясо, добытое в тайге. Личные вещи были упакованы в подки, вьючные оленьи сумы. Чего только в них не было. Как обычно, я взял с собой два фотоаппарата, широкопленочный и Киев, с полным комплектом светофильтров и объективов. Запас цветной и черной пленки, спиннинговую катушку, железные коробки с блеснами, шнурами и всякой мелочью, необходимой рыболову, патроны, кожаную сумочку с варом, шилом, иголками, нитками, пикульки, манки для приманивания птиц и многое другое, нужное в походной жизни путешественника. Предметы, которые боялись сырости, пленки, спички, химикаты мы упаковывали в непромокаемые резиновые пузыри. Белье, одежда, бумага укладывались в сумки из плащ-палатки. Хозяйством нашего маленького отряда, включая и общее продовольствие, ведал Василий Николаевич Мищенко, человек расчетливый и предусмотрительный. 11-й год он ездит со мною в тайгу, и всегда перед отъездом у нас происходят легкие размолвки по поводу закупок. Он выпрашивает у меня деньги. Надо бы кисленьких конфеток купить. Ну и банку томату, — говорит он, и на лице его полное безразличие, будто все это нужно только мне. Ну вот, бери 200 рублей и кончай с покупками. Завтра вылетаем. Погляжу. Должно бы хватить. Лишнего только не набирай. Сами же после скажете, вот бы фрукту сладкую съел, чего, дескать, не купил, а где я ее там возьму? Или еще хуже, не хватит, скажем, перцу или спирту, бросает он, скрываясь за дверью. Часа через два он снова возле меня. Опять за деньгами? Табачок нашел, золотое руно. Взять бы хоть пачку. В тайге после чая приятно им побаловаться. И опять же сливы пришли в магазин. Ну как не купить? Я знаю, что у него давно закуплены и кислые конфеты, и золотое руно, и сливы, и что деньги ему нужны на другие покупки, о которых он ни за что не проговорится. Любит Василий Николаевич чем-нибудь неожиданно порадовать в тайге. Вот и прячет по своим подкам, как крот, банки, свертки. Последний перед отъездом день прошел в необыкновенной суматохе. Нужно было написать письма, послать телеграммы. Главный бухгалтер Малиновский положил на стол 3 толстые пачки финансовых отчетов и не отходит, боясь, что я уеду и документы останутся неподписанными. Наконец, все готово к вылету. Прощай, город. Прощайте, друзья, уют, застольные беседы. За незримую чертой, перейти которую мы так стремимся, нас ждет иная жизнь. Там нет телефонов, справочных бюро, зонтиков, галош, гриппа, сквозняков. Обед будет без скатерти, а вместо вилки — пальцы. Там нам никто не укажет путь, и все придется делать самим — чинить штаны, ботинки, печь лепешки, чистить кастрюли, стирать белье. Нас ждут суровые испытания, и плохо тому, кто ослаб в борьбе или не верит в свои силы. Природа к таким беспощадна. Рано утром мы прибыли на аэродром. Самолет загружен, Бойко и Кучум уже заняли место и с нетерпением ждут отлета. На лицах провожающих нескрываемая зависть, а в мыслях тревога за нашу судьбу. Мы жмем протянутые руки, выслушиваем добрые пожелания и, наконец, расстаемся. Самолет летит со скоростью 300 км/ч. Под нами проплывает Зейская долина, постепенно надвигается, делаясь все более величественным, становой. Вскоре в пустынной дали предгорья показалась одинокая струйка дыма на берегу широкой реки. Самолет, теряя скорость, снизился, обошел ледяную площадку кругом, смело приземлился. На косе стояла палатка проводников. Лениво догорал костер, но ни хозяев, ни оленей не было. Мы разгрузили машину, распрощались с экипажем и стали устраивать себе жилье.